Маклер Зигизмунд Гош, холостяк лет под 40, большой оригинал и натура артистическая, несмотря на свою несколько странную манеру держаться, был честнейшим и добродушнейшим человеком на свете. Черты его бритого лица отличались резкостью. Крючковатый нос, острый, сильно торчащий подбородок и рот с опущенными углами. Вдобавок он еще поджимал свои тонкие губы с видом таинственным и злобным. Он жаждал, и в известной мере это ему удавалось, выставлять на показ свою будто бы неистовую, прекрасную, демоническую и коварную сущность, казаться человеком злым, лукавым, интересным и страшным, чем-то средним между Мефистофелем и Наполеоном. Его сидеющие волосы низко спадали на мрачный лоб. Он от всей души сожалел, что не родился горбатым. Короче говоря, Маклер Гош являл собой образ необычайный среди обитателей старого торгового города. Впрочем, и он был из их числа, так как занимался самым, что ни на есть, бюргерским, пусть скромным, но в своей скромности все же солидным и почтенным посредническим делом. Правда, в его узкой темной конторе стоял большой книжный шкаф, доверху набитый поэтическими творениями на различных языках, и по городу ходил слух, что Гош с 20-летнего возраста трудится над переводом полного собрания пьес Лопе де Вега. Как-то раз ему довелось сыграть на любительской сцене роль Доминго в шиллеровском «Дон Карлосе». Это был высший миг его жизни. Маклер Гош никогда не произносил ни одного вульгарного слова, и даже в деловых собеседованиях самые обычные обороты старался цедить сквозь зубы с таким видом, словно говорил: «Ах, негодяй, в гробу кляну я працев твоих». Во многих отношениях он был преемником и наследником покойного Жан-Жака Гофштеде. Только нрав его был сумрачнее, патетичнее и не имел в себе ничего от той шутливой веселости, которую друг Иоганна Буденброка-старшего умудрился сохранить от прошлого века. Однажды он в мгновение ока потерял на бирже 6,5 талеров на 2 или 3 акциях, купленных им со спекулятивной целью. Тут уж он дал волю своей любви к драматическим положениям и устроил настоящий спектакль. Он опустился на скамью в такой позе, точно проиграл битву при Ватерлоо, стукнул себя по лбу сжатым кулаком и, подняв глаза к небу, несколько раз подряд кощунственно произнес: «О, проклятие!» И так как мелкие, спокойные и верные заработки при продаже того или иного земельного участка нагоняли на него скуку, то эта потеря, этот неожиданный удар, ниспосланный Господом на него, многоопытного интригана, явился для Маклера Гоша наслаждением, счастьем, которому напивался долгие месяцы. «На обращение: я слышал, вас постигла неудача, господин Гош, сочувствую вам». Он, как правило, отвечал: «О, друг мой, человек, не изведавший горя, на всю жизнь останется младенцем». Чего, разумеется, никто не понимал. Уж не была ли то цитата из Лопе де Вега? Так или иначе, но все знали: Зигизмунд Гош – человек ученый, выдающийся. «Да, времена, в которые мы живем», — обратился он к консулу Буденброку, шагая рядом с ним и опираясь на трость, как согбенный старец, — «поистине времена бури, треволнений». «Вы правы», — отвечал консул, — «время сейчас неспокойное. Очень интересно, что покажет сегодняшнее заседание. Сословный принцип...» «Нет, вы только послушайте», — прервал его господин Гош. «Я весь день бродил по городу и наблюдал за чернью. Великолепные парни! У многих глаза пылали ненавистью и воодушевлением». Иоганн Буденброк рассмеялся. «Вы верны себе, друг мой. Вам это кажется по душе? Нет уж, увольте. Все это ребячество, да и только. Чего они хотят? Это кучка распоясавшихся молодых людей, пользующихся случаем побуянить. Разумеется, и все же нельзя отрицать. Я был при том, как приказчик Беркенмейер из мясной лавки разбил окно у господина Бентьена. Он был похож на пантеру. Последнее слово господин Гош произнес, стиснув зубы почти до скрипа. «О, нельзя отрицать, что все это имеет и свою возвышенную сторону», — продолжал он. «Наконец, что-то новое, такое, знаете ли, небудничное, мощное. Ураган, неистовство, гроза. Ах, народ темен, я знаю. И тем не менее, мое сердце, вот это сердце, оно с ним». Они уже подошли к невзрачному на вид дому, выкрашенному желтой масляной краской, в нижнем этаже которого помещался зал заседаний городской думы. Собственно, этот зал принадлежал пивному и танцевальному заведению некой вдовы Зоер Крингель, но по определенным дням предоставлялся в распоряжение господ из городской думы. Чтобы попасть в него, надо было пройти по узкому коридору, выложенному каменными плитами, с правой стороны которого располагались ресторанные помещения, отчего там всегда стоял запах пива и кухни. Оттуда в зал вела прорубленная слева зеленая дверь без каких бы то ни было признаков замка или ручки, и до того узенькая и низкая, что за ней никак нельзя было предположить столь обширного помещения. Зал был холодный, голый, как сарай, с побеленным потолком, на котором четко выступали темные балки и с побеленными же стенами. Три довольно высоких окна с зелеными рамами не имели никаких занавесок. Напротив окон амфитеатром возвышались скамьи. У подножия амфитеатра стоял стол, крытый зеленым сукном, с большим колокольчиком, папками, в которых хранились дела, и письменными принадлежностями, предназначавшийся для председателя, протоколиста и комиссаров Сената. У стены против двери находились высокие вешалки, до отказа загроможденные верхней одеждой и шляпами. Гул голосов встретил консула и его спутника, когда они один за другим протиснулись в узкую дверь. Консул и маклер Гош явились, видимо, последними. Зал был полон, бюргеры стояли группами и оживленно спорили, кто, заложив руки в карманы, кто за спину, кто в пылу спора, размахивая ими в воздухе. Из 120 членов Думы сегодня явилось не более 100. Некоторые депутаты сельских округов, учитывая создавшиеся обстоятельства, почли за благо остаться дома. Почти у самого входа стояла группа бюргеров среднего достатка. Два или три владельца мелких предприятий, учитель гимназии, сиротский папенька господин Миндерман, да еще господин Венцель, известный в городе парикмахер. Господин Венцель, черноусый, низенький, плотный мужчина с умным лицом и красными руками, не далее, как сегодня утром, брил консула Буденброка, но здесь был с ним на равной ноге. Венцель обслуживал почти исключительно высший круг. Брил Меллендорфов, Ланкхальсов, Буденброков, Эвердиков и избранием в городскую думу был обязан своей необыкновенной осведомленности во всех городских делах, своей обходительности, ловкости и, несмотря на его подчиненное положение, всем очевидному чувству собственного достоинства. «Вы, господин консул, слыхали уже, вероятно, последнюю новость?» — взволнованно воскликнул он при виде своего покровителя. «Какую именно, любезный Венцель?» «Сегодня утром еще никто об этом не подозревал. Прошу прощения, господин консул, но это самое, что ни на есть последняя новость. Народ движется не к ратуше и не на рыночную площадь. Они идут сюда, чтобы угрожать городской думе, и подстрекнул их на это редактор Рюбзам». «Да ну, пустяки!» — отвечал консул. Он протиснулся на середину зала, где заметил своего тестя, сенатора Ланкхальса и Джемса Меллендорфа. «Вы слышали, что мне сейчас сказали?» «Можно верить этому?» — спросил он, пожимая им руки. Но в собрании уже ни о чем другом не говорили. «Смутьяны идут сюда!» — с улицы доносится шум. «Сброд!» — произнес Лебрехт Крегер холодно и презрительно. Он приехал сюда в собственном экипаже. Высокая, представительная фигура былых времен, сгорбившаяся под бременем 80 лет, при обстоятельствах столь необычных опять распрямилась. Он стоял с полузакрытыми глазами, надменно и презрительно опустив углы рта, над которыми почти вертикально торчали его короткие седые усы. На черном бархатном жилете старика сияли два ряда бриллиантовых пуговиц. Неподалеку от этой группы вместе со своим компаньоном, господином Штрунке, стоял Хинрих Хагенштрем, невысокий тучный господин с рыжеватыми бакенбардами, в расстегнутом сюртуке и голубом клетчатом жилете, по которому велась массивная золотая цепочка. Он даже не повернул головы в сторону консула. Чуть подальше суконщик Бентьен, человек с виду зажиточный, во всех подробностях рассказывал столпившимся вокруг него членам городской думы о происшествии с его окном. «Кирпич, господа! Добрая половина кирпича! Бац! Стекла вылетели, и он угодил прямо в штуку зеленого репса! Подлецы! Но теперь это дело уже государственного значения!» В углу неумолчно говорил что-то господин Штут с Глокен-Гиссерштрассе. Он напялил сюртук поверх шерстяной фуфайки и принимал сегодня особо деятельное участие в дебатах, то есть непрестанно и возмущенно восклицал «неслыханная наглость», тогда, как обычно говорил, «просто наглость». Иоганн Буденброк обошел весь зал, поздоровался в одном конце со своим старым приятелем Кеппином, в другом с конкурентом последнего консулом Кистенмакером. По пути он пожал руку доктору Грабову и перебросился несколькими словами с брандмайором Гизеке, с архитектором Фойтом, председателем доктором Лангхальсом, братом сенатора и другими знакомыми коммерсантами, учителями и адвокатами. Заседание еще не было открыто, но оживленный обмен мнениями уже начался. Все в один голос кляли этого писаку, этого редактора, этого рюбзама, который взбаламутил толпу. А спрашивается, зачем? Городская дума собралась здесь для того, чтобы обсудить, должен ли сохраниться сословный принцип в народном представительстве или предпочтительнее ввести всеобщее равное избирательное право. Сенат уже высказался за последнее. А чего хочет народ? Схватить бюргеров за горло, вот и все. Да черт возьми, положение незавидное. Теперь все столпились вокруг комиссаров Сената, чтобы узнать их мнение. Окружили и консула Буденброка. Считалось, что он должен знать, как смотрит на все это бургомистр Эвердик. Ибо с прошлого года, когда сенатор доктор Эвердик, зять консула Юстаса Крегера, стал президентом Сената, Буденброки оказались в свойстве с бургомистром, что заметно повысило их вес в обществе. Уличный шум, доносившийся издали, внезапно послышался совсем близко. Революция прибыла под самые окна зала заседаний. Взволнованные дебаты внутри его мгновенно оборвались. Онемелые от ужаса, скрестив руки на животах, все здесь собравшиеся смотрели друг на друга или в окна, за которыми вздымались кулаки, и воздух сотрясался от безудержного, дикого и оглушающего рева и гиканья. Затем, с поразительной внезапностью, словно бунтовщики, сами испугались своей смелости, за окнами воцарилась такая же тишина, как в зале, и среди этого безмолвия, объявшего все кругом, в одном из нижних рядов амфитеатра, где сидел Лебрехт Крегер, послышалось холодно, злобно и явственно произнесенное слово «сброд».